Из дневника Габриэля Мирта. Холмы, май 1800 какого-то года. Возможно, это неправильно и недальновидно, но весь вчерашний вечер я посвятил не делам, а общению с мисс Амелией. Теперь, когда лед в наших отношениях растаял, мы снова ведем себя как лучшие друзья. И я смею тешить себя надеждой, не только как лучшие друзья. Вечером в садах двора особенно волшебно. Мисс Амелия захотела посмотреть на цветущие деревья. Это не яблони, хоть и сильно на них похожи. И мы прогулялись вдвоем до озера. Удивительно, как схожи наши мысли. Стоило мне подумать о том, как здорово было бы прокатиться здесь на лодке, как мисс Амелия уже спросила меня, возможно ли это. Я не знал, и не у кого было спросить. Но пройдя вперед вдоль берега порядочное расстояние, мы нашли несколько лодок, привязанных у небольшого деревянного причала, и Фае, который должен был присматривать за ними, а на деле спал под деревом. Я побеспокоил его и спросил, можем ли мы воспользоваться лодкой. Видимо, он уже был наслышан о нас, поскольку не задал ни единого вопроса и выдал весла. Заодно спросил, не хотим ли мы прокатиться на лодке с паровым мотором. Это изобретение заинтересовало меня и мисс Амелию. Переглянувшись, мы сразу осознали, какие перспективы оно нам сулит. Но в этот вечер мы гораздо больше хотели неспешной прогулки в тишине. Поэтому предпочли традиционную весельную лодку. Оказалось, что мы оба умеем грести. И что эта невозможная во всех отношениях женщина гребет лучше меня. Я никогда не перестану восхищаться ею. Она? Она сказала, что ей со мной совсем не бывает скучно. Глава 19. Чужие мотивы. Утро следующего дня ознаменовалось потерей мистера Уотерса. Мистер Мирт с удивлением узнал, что тот куда-то ушел вместе с Финеллой и пропал. «Мне стоит волноваться», — поинтересовался он у Джеймса. Тот лениво ел виноград, откинувшись на спинку кресла и забросив ноги на стол. От него так и веяло равнодушием к судьбе репортера. «Если он тебе так сильно дорог, возможно», — хмыкнул он. «Мне стоит ревновать, дорогой брат?» Мистер Мирт подавил желание вспомнить детство и отвесить ему подзатыльник. «Да хоть бы совсем пропал», — прогудел Поуп, наливая в чашку Габриэля свежий чай. Даже при том, что младшие Фаи считали за честь прислуживать за королевским столом, Поуп ни на мгновение не переставал выполнять свой долг дворецкого. «Путается и мешает, мешает и путается». «Ответ в целом исчерпывающий», — улыбнулась мисс Амелия. «Чудовищно назойливый тип и тщеславный. Ради своей статьи века на все готов пойти. Не удивлюсь, если он сам и поджег дирижабль». «Нет, то был лорд Дарроу, я это точно выяснил», — поджал губы мистер Мирт. «О, я смотрю, у вашего летательного аппарата большая история». На живом лице Джеймса интереса вмиг стер равнодушие. «Вы просто обязаны мне все рассказать». Потому мистер Уотерс вмиг оказался забыт. У собравшихся за столом нашлись темы поинтереснее. Король Альберих и королева Идберга с удовольствием присоединились ко всеобщему осуждению лорда Дарроу за столь трусливый поступок. «Такого человека изобретателем назвать нельзя. Он лишь позорит честных мастеров», — припечатал король Альберих. «Ты с ним уже расквитался, мальчик мой?» Габриэль растерянно покачал головой. «Не до того как-то было, да и... как? В парламент я все донес. Хотя, боюсь, был несколько... не сдержан, разъясняя ситуацию. Но что еще я могу предпринять?» «Вообще ты неплохо стреляешь, когда целишься мимо. словно бы невзначай обронил Джеймс, отрывая себе еще одну виноградную гроздь. «Вот еще! Устраивать дуэли, во-первых, неприлично, а во-вторых, незаконно!» — отрезала мисс Амелия. «Что мне в вас всегда нравилось, моя дорогая Амелия, так это расстановка приоритетов!» — расхохотался Джеймс. Мистер Мирт продолжал мрачно сидеть, погруженный в безрадостные раздумья, и к веселью не присоединялся. «Что ж», — король Альберих подпер подбородок рукой с длинными серебристыми ногтями, крепкими точно птичьи когти. «Фаи не сносят оскорблений. Раз ты не желаешь отомстить ему смертными методами, то могу поделиться парой секретов». «Хорошая мысль, брат. Соглашайся», — хмыкнул Джеймс. «Вообще Фаи редко делятся с кем-то секретами, даже с родной кровью», — тихо сказал Этельстан. «Так что я бы на твоем месте не раздумывал». «От столь щедрого предложения я не посмел бы отказаться», — чопорно ответил мистер Мирт. «Однако в чем ваш секрет состоит?» Золотые глаза короля Альбериха покошачьи сомкнулись и разомкнулись. «Если я озвучу его во всеуслышание, это уже не будет секретом, не так ли?» «Не волнуйся, без сокровенных знаний обратно в смертный мир я тебя не отпущу». «Кстати, о сокровенных знаниях», — подал голос Этельстан. «Где Кехт?» «Уже с утра в мастерской». Король Альберих поднялся из-за стола. «Вчера вечером я дал все необходимые указания. Он ждет вас. Этельстан, проводишь гостей?» «Конечно», — лучезарно улыбнулся виночерпий. «Есть еще одно дело», — сказал мистер Мирт уже в спину королевской чете. Королева Идберга остановилась и ласково улыбнулась ему. «Что за дело? Говори смело, ничего не бойся. У нас с мисс Амелией и Поупом есть друзья, которые остались в Лунденбурге, а мы в назначенный срок не появились в пункте назначения. Я опасаюсь, что они могут совершить что-то необдуманное». «Например, броситься вам на помощь?» — хмыкнул Джеймс. «От Зияня сложно ожидать, что он будет сидеть сложа руки. Кажется, его манит только эпицентр проблем». «Они вполне могут поехать в Эденесбург», — согласилась мисс Амелия. «Тем более, если к делу подключится Ярд. А он подключится. Ведь интересы парламента...» «Интересы парламента, о которых мы еще поговорим, как раз и могут навести наших дорогих друзей на мысль, что мы здесь». Король Альберих вопросительно поднял бровь. «Ты предполагал, что станешь нашим гостем?» «Я надеялся, что смогу отыскать дорогу в холмы», — мистер Мирт почтительно наклонил голову. «Правда, в моих мыслях все было совсем иначе. Дирижабль благополучно добирался до Эденесбурга, и я оставлял своих спутников там и отправлялся искать вход в одиночку, уповая на то, что удача мне улыбнется». «Кажется, ты приземлился в целый ворох четырехлистного клевера», — усмехнулся Джеймс. «Жестокий ты, братец. Решил скрыть от мисс Амелии всю эту красоту». «Габриэль всего лишь беспокоился о моей безопасности», — тут же заступилась за мистера Мирта мисс Амелия. «Все правда», — поддакнул Поуп. Королева Идберга поднесла пальцы к виску. «У нас так давно не было гостей, что я забыла, как же это шумно. Конечно, ваши друзья, если дорога приведет их к холмам, не пострадают. Этельстан, я поручаю это тебе, бдить за входом и, если случится такое, проводить друзей Габриэля прямо к нему». «Им тоже не причинят никакого вреда», — поймав вопросительный взгляд мистера Мирта, произнес король Альберих. «Мы заботимся о тех, кто вызывает в нас интерес». Сказав так, он ушел, и королева последовала за ним. Этельстан поднялся с места. «Пойдемте в мастерскую. В самом деле, Кехт ждет. А по дороге вы расскажете, как ваши друзья выглядят, чтобы я мог их опознать. Не каждый же человек ваш друг». «Послушать братца, так он бы объял весь мир», — съязвил Джеймс. «Пойду разомну ноги с вами, заодно посмотрю на дирижабль. Раздразнили любопытство». Когда мистер Уотерс вместе с Финеллой покинули приют уединения и вернулись тем же путем в залитый солнцем лес, ему показалось, что они возвратились в тот же миг и час, в который и ушли. Но стоило им добраться до дворца, как мистер Уотерс с ужасом обнаружил, что идут уже четвертые сутки их отсутствия. «Все так», — сказал Этельстан, занятый тем, что наливал вино в саду. Отдыхающие там Фая подходили к нему, а он ловко орудовал серебряным черпаком. Финелла отлучилась за кубками, и очень скоро ледяное остужающее вино оказалось в руках мистера Уотерса. Он без раздумий сделал глоток. Вино, которое они пили с Финеллой, было намного вкуснее. «Трое суток?» — он негодующе посмотрел поверх кубка. «Вы врете! Нас не было от силы ночь! Правда, Финелла?» «Фаи не лгут», — ответил за Финеллу Этельстан. «А я живу по законам Фаи». «Я не говорила вам, что мы провели там одну ночь, мой дорогой Эван», — мягко произнесла Финелла и коснулась рукой его предплечья. «Я говорила о проведенном вместе времени». «Но как? Я же отчетливо помню, что...» Он даже не смог точно сказать, как определял в том уединенном месте, что наступила ночь и пора ложиться спать. Или что по пробуждении было утро и пришло время завтракать. Он просто привык засыпать и просыпаться в одни и те же часы. Но как это могло служить доказательством того, что все вдруг вздумали водить его за нос и дурить небылицами? «В землях Фая время течет иначе, чем в мире смертных», — Финелла отпила небольшой глоток вина и продолжила. «Смертный попадает в холмы, и время для него изменяется. Поэтому возвращение из холмов чаще всего становится некой трагедией для человека. Он возвращается 100 лет спустя, и уже нет никого, кто помнил бы его имя. От его деревни не осталось даже названия, а на него смотрят как на сумасшедшего из-за старомодной одежды и манер». Мистер Уотерс поперхнулся. «Бывает и иначе», — подхватил Этельстан, не давая ему вставить слово. «Возвращается смертный в свой мир, а до его рождения еще 500 человеческих лет. И вот что ему делать? Только пытаться выжить в совершенно незнакомом ему мире, который еще не дорос до привычных ему удобств. И, конечно, тоже прослыть сумасшедшим. Поэтому человеку очень опасно попадать в холмы», — мягко сказала Финелла. «Мой дорогой Эван, вы так бледны. Я вижу, что в беседке у озера сейчас пусто. Вам надо присесть. Поговорим там». Мистер Уотерс машинально кивнул виночерпию и позволил Финелле отвести себя в беседку, очень похожую на Бельведер в Роуз-парке. Видно, в архитектуре Блюбеллы тоже многое в свое время позаимствовали у малого народца. «Значит, я могу вернуться, и скорее всего вернусь, спустя 100 лет?» Мысли прыгали и путались, и мистер Уотерс никак не мог поймать их и выстроить в порядке приоритета. «Я же тогда не сдам в срок статью!» «Человеческий век короток, что для него жизнь, для Фаи — миг». Финелла выглядела опечаленной. «Но у меня появилась одна идея». «Какая?» — мистер Уотерс был в отчаянии. «Пожалуйста, дорогая моя, скажите, что можно что-то сделать с этим. Фейгрис мне голову оторвет». Похоже, вы беспокоитесь об этом Фейгрисе куда больше, чем о собственной судьбе, озадаченно сказала Финелла. Вы поймите, Фейгрис и есть моя судьба, почти взвыл мистер Уотерс. От него зависит моя карьера. Если я вернусь через 100 лет, я никогда не наверстаю те позиции, которые захватил за все эти годы благодаря его покровительству. Этот Фейгрис такой хороший человек? О нет, он нервный, постоянно кричит, хитрый и пронырливый, и думает о прибыли, а не о людях. Но он делает настоящую журналистику. И только благодаря ему голос вестей Тамессы неподкупный и честный. В голосе мистера Уотерса зазвучала неподдельная гордость. Что ж, вижу, вам и в самом деле нужна помощь. Рука Финеллы накрыла его ладонь. Это будет нелегко. Но я обещаю, что помогу вам выбраться отсюда в том же времени, в котором вы сюда попали. О, раз все так сложно, неужели мистер Мир тоже пропадет во времени? Финелла невесело рассмеялась. «О нет, Габриэль и его леди здесь на особом счету. Но вы-то знаете, что вы ему не друг, и что ему нет никакого резона за вас печься. Вас не было 3 дня, и он не задумался, где вы, не пошел вас искать и не ждал вас. Вы для него обуза». «И он просто стряхнул меня с плеч, как раздражающего жучка», – печально заключил мистер Уотерс. «Звучит правдиво, но вам… вам же не все равно!» Финелла ласково очертила кончиками пальцев обрис его лица. «Если бы мне было все равно, стала бы я говорить с вами об этом, предупреждать вас. Есть лишь одно «но». Всегда бывает что-то мелким шрифтом», — обреченно вздохнул мистер Уотерс. «Это совсем сложно, да?» «Не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но дело в том, что Фаи ничего не делают безвозмездно, и я не могу просто так оказать вам такую услугу. Взамен мне нужна помощь». «Вы…» — мистер Уотерс остановился, ошеломленный самой мыслью о том, что она просит его о помощи таким образом. «Что же вы сразу не сказали? И без всяких сделок я бы помог вам. Вы...» Произошло невозможное. У него, репортера, Златоуста, голоса Лунденбурга, враз кончились слова. Финелла смотрела на него, и ее глаза лучились нежностью, в которой он готов был утонуть. «Вы... моя леди!» — наконец выдохнул он. Финелла склонилась к нему, и они разделили поцелуй. Бесстыдно, у всех на виду, не заботясь о репутации или слухах. Во дворе Фая все было так естественно, что мистер Уотерс просто поддался потоку и позволил ему себя нести. «Ты обещал отвезти меня к трону Мадара», прошептала она, и этот переход на «ты» был интимнее любого соприкосновения тел. «Мне нужно попасть туда в самое ближайшее время, пока не облетел последний цветок яблони. Отведи меня туда, будь моим рыцарем, сделай меня королевой». То, что Цзиянь и Ортанс благополучно добрались в холмы, доказывало сразу несколько вещей. Во-первых, мистер Мирт прекрасно знал своих друзей и правильно предсказал, что они предпримут. Во-вторых, вся команда снова была вместе, на что Диан Кехт немедленно заявил, что ему не хватало еще 4 рук. И в-третьих, абсолютно ничто в мире не могло удержать Юй Цзияня от попадания в самую гущу событий. И вот тут пришла очередь Джеймса сиять довольной улыбкой, в которой ясно читалось «Я ведь говорил». С дирижаблем провозились почти целый день. Диан Кехт, высокий рыжеволосый Фая, который походил на Фая меньше всего, из-за кожаного фартука и высоких перчаток, куда больше напоминая подмастерье механика, пришел в восторг от того, как Габриэль все просчитал и собрал, но отметил несколько грубых помарок в исходных чертежах, из-за чего буря так быстро вывела дирижабль из строя. И почти все время он провел то под мотором, надвинув гоглы на длинный нос, то на приличном расстоянии от гондолы, командуя натяжением сетки. Прибывших Дзияня и Ортонса он немедленно припахал к работе, потребовав отложить сантименты, и без дела не остался даже Джеймс. Работа кипела до того момента, пока Диан Кехт не переглянулся с Габриэлем, и они не выдохнули хором. «Никуда не годится!» Мисс Амелия, почти повиснув на канате под полунадутой оболочкой, с яростью на них взглянула. «Тут надо менять сеть», — заявил Диан Кехт. «Она изначально сделана не из ударопрочного материала. Буря, в которую вы попали, просто просочилась сквозь нее и порвала оболочку. Здесь нужен прочный и легкий металл». «И он у вас, коллега, конечно же, есть?» — спросил мистер Мирт. «Если бы не было, я бы не стал предлагать», — в том же тоне ответил Фае. «Ткань для оболочки у вас хорошая, правильная. Я не стал бы ничего менять в ней. Разобрался бы только с сетью и креплениями. И, конечно, мотор». «А что не так с мотором?» «Я же показал вам на чертежах». «Но это абсолютно правильные чертежи», — возмутился мистер Мирт, который несколько часов перерисовывал их от руки, поскольку техническую документацию дирижабля с собой в полет само собой не взял. «Может быть, если вы хотите летать не дальше, чем бадминтонный воланчик». Диан Кехт схватил чертежи и принялся рисовать непонятные линии и точки. «У вас износ идет такой, что вы бы при всем желании не долетели бы даже до Эденесбурга. Я молчу уже про попытки поднять его в воздух второй раз». «Тогда что вы предлагаете?» Диан постучал пером по листу с чертежом мотора и принялся объяснять. Юй Цзиянь и Джеймс к тому времени отошли подальше вдвоем, опасаясь, что снова придется что-то делать. Правда, опасались они по совершенно разным причинам. Если Джеймса отвращал вид машинного масла на манжетах, то у Цзияня было чувство, что еще немного, и рука выйдет из пазов и порвет нервные окончания, окончательно похоронив мысль о том, чтобы нормально функционировать. «Болит?» Конечно, это не укрылось от взгляда Джеймса. «Нет, все в порядке». Цзиянь ненавидел признавать свою слабость. Не перед Джеймсом. Только не перед ним. Джеймс налил вина в два кубка и принес один Цзияню. «Вино помогает, когда ничего не болит», — с сарказмом пояснил он. Цзиянь прикрыл глаза и молча выпил. «Чего вы сюда потащились?» Казалось, Джеймсу просто скучно, и он нашел себе жертву для расспросов. Но Цзиянь видел его насквозь. Видел его одиночество и отчаяние. Видел боль человека, за которым никто не пришел. «Я не мог и не хотел оставить мистера Мирта в беде», — объяснил Цзиянь. «Мы не знали, что с ним, не представляли, что с дирижаблем. Но хуже не это. Мы знали, что он все равно отправится сюда». «А вы же в курсе, что вас могли так запутать, что вы, даже не входя в холмы, заплутали бы навечно в Ламмерморе?» — словно бы вскользь спросил Джеймс. «А лучше было бы, если бы мы сидели дома и резались в вейцы. Нет, так не пойдет, друг мой, и вы знаете почему». «Потому что Габриэль Мирт во всем лучше меня, не так ли, дорогой мой Юй-Эр?» Губы Джеймса растянулись в кривой усмешке. «Даже зная, что холмы Каледонии единственное место, где я могу найти укрытие, никто из вас не сделал и шагу мне навстречу. Изгнанник и изгой. Для всех». «Разве вам плохо тут живется?» – спокойно возразил Цзиянь. «Здесь вам оказывают почести, которых вы достойны. Здесь все принимают вас как короля людей, пусть и не коронованного. Здесь вам не надо убивать или умирать, чтобы добиться своего. Но вы все равно рветесь наружу, чтобы быть подстреленным, как беспомощный олень». «А Габриэль в это время пытается в очередной раз спасти парламент». Джеймс отвернулся. «Это несправедливо. Вы должны были быть на моей стороне. И ты, и он». «Простите, друг мой, но я теперь на своей собственной стороне», вежливо, но твердо сказал Цзиянь. «Мою преданность много раз испытывали. Я дорого за нее заплатил. Теперь я живу только свою жизнь. Простите». Джеймс ответил ему долгим тоскливым взглядом. Когда-то Цзиянь готов был отдать за него жизнь. Когда-то он практически отдал ее. Джеймс до сих пор не расплатился. «Я поговорю с Кехтом», — сказал он. «Пусть посмотрит вашу руку. Отрастил же он когда-то новую для Нуады. Думаю, и с вашей проблемой справится». И прежде чем Цзиянь успел возразить, повернулся на каблуках и пошел прочь. Джон Ортонс и мисс Амелия сидели на носу гондолы и пили чай, заваренный поупом. «Как вы думаете?» – спросил Ортонс, не отрывая жесткого взгляда от разговаривающих Джеймса и Цзияня. «Мы когда-нибудь покинем холмы?» «Когда-нибудь покинем», – устало ответила мисс Амелия, убирая со лба выбившуюся из косы прядь. «Хорошо бы перед этим выспаться». Ее костюм, а теперь и лоб, были так перепачканы углем и машинным маслом, что она больше походила на портового рабочего, чем на саму себя. «Мистер Мирт не отказался от своего плана?» «Нет, хотел сегодня вечером переговорить с королем. И, как я понимаю, он хочет идти один». «Он хотел идти один раньше», — нахмурился Ортонс. «Потому что боялся вести нас в холмы. Но мы все уже здесь, целы и невредимы. Для чего ему непременно преодолевать это в одиночку?» Мисс Амелия закусила губу. «Мне кажется, только кажется, и я могу ошибаться. Но, возможно, он понимает, что не прав, и не хочет делить эту неправоту со всеми нами». «Вы считаете, Уолш должен умереть?» – прямо спросил Ортонс. «Он все еще достаточно молод. Просто это болезнь». «Всему свое время и свой срок», – тихо сказала мисс Амелия. «Яблоня отцветает, как бы мы ни хотели продлить час ее цветения, но затем она приносит плоды. Может быть, и Чейсону пришла пора отцвести. Кто знает, какие плоды перемен это принесет». «Признайтесь, вам не близка идея того, что он хочет подготовить преемника», — понизил голос Ортонс. «Со мной вы можете быть честны». «Ох, Джон!» Она допила чай и отставила в сторону блюдце с чашкой. Поуп немедленно наполнил ту снова. «Я не политик. Я всего лишь дочь изобретателя. Довольно смелая, но все-таки житейски неопытная и, наверное, даже глупая». «Очень умная, мисс», — возразил Поуп, и Ортонс закивал, соглашаясь. «И красивая». Мисс Амелия тихо рассмеялась. «Хватит, засмущали. Мы же не обо мне говорим. Так вот, я не политик, но я видела призыв просвещения. Видела, как он колесом проехался по судьбам людей, сминая их жизни, ломая кости и сращивая обратно. Кому повезло, у того все срослось. Кому нет, как моему милому папочке, увы, все пошло в костер перемен. «Должно быть, вы ненавидите Уолша», — не спрашивая, сказал Ортонс. «Я не хочу ненавидеть никого», — отрезала мисс Амелия. «Я не могу отрицать, что эта монархия довела людей до такого кошмара. Монархия, в которую ее превратил король Блюбелл. И сейчас я вижу только то, как Чейсон создает вокруг себя такую же монархию. В парламенте заседают только согласные с ним политики, которые вместе проводили призыв. Разве звучат там другие голоса? Я не слышала ни разу за 7 лет. В чем власть народа? И вот теперь разговор о преемнике. Это же наследование. Чем это отличается от правления Блюбелла? Народ опять молчит, а все решают несколько человек. «Здесь я полностью с вами согласен», — Ортонс подпер кулаком подбородок. «А мир-то об этом знает?» «Я не говорила с ним. Я не могу», — мисс Амелия опустила глаза. «Он тащит на себе такую ношу, скован по рукам и ногам договорами и обещаниями. Мне кажется, он сам запутался, и я не уверена, что смогу распутать эти сети, не порвав их». «Но, мисс», — усмехнулся вдруг Ортонс, «Диан Кехт же буквально полчаса назад сказал, что сеть не надо распутывать. Ее надо просто заменить».